Да, я слушаю вас. Добрый день. Добрый. Говорите быстро. Это Артемка. Что? Это Артемка. Давай поговорим нормально. Ну и что, какой Артем? Шишков. Поясов, что ли? Ну... Ну что, я сосать не даю. А почему? А потому что это не мой профиль. А что ты уже пьяный сидишь? А что ты решил, что я пьяный? А я по голосу слышу, я хотел с тобой нормально но поговорить. Ты напрасно так думаешь. Дело в том, что я с пидорасами и прочими всякой шушерой и стараюсь не иметь дела. А ты свечку за меня держал? Откуда ты уверен, что я пидорас? А потому что ты, блядь, за Артема сказал, а тот пидор голимый. Так я и есть Артем, ты что, попутал, что ли, Славик? Ну, тем более, во-первых, ты не Артем, ты его соратник, как говорят. А сюда просьба не звонить. Если здесь честно, я... ни помощи, ничего тебе не будет. Я муж Аллы. Что ты хотел? Что ты звонишь? Вот с какого хуя ты звонишь мне? Я хочу с тобой разобраться. Вот что ты хотел, вот откровенно, что ты хотел от меня услышать? Как мужик с мужиком хочу с тобой поговорить. Ну что ты? Ну говори только быстро, а то я сейчас ухожу. Я хочу что тебе хотел? стрелочку набить, стрелочку. И маленько... Какой нахуй стрелочка? Я тебе такую нахуй стрелочку забью, что тебя, блядь, потом... Дворник хуй вытащит тебе из жопы то, что я тебе забью туда. Ты понимаешь? Ой, Славик. Какая ты... может быть стрелочка у меня с тобой, блядь? Ты пидор, блядь, а я нормальный человек. Ты за все свои слова получишь по... Что ты нахуй, ясно? Сочтешь ты хуй дохлого татарина, блядь. Что ты заладил? Пидорастерина, блядь, ебаная. Ах ты... Ты понял все, нет? Нет, я не понял, ты ответишь за все. Так я и говорю, что ты... Гнус, блядь, ты не человек даже, ты, блядь, недочеловек. А ты мне готов это ты сказать? Ты недочеловек, блядь. А? Ты недочеловек, блядь, ничтожество, нахуй. Ты не стоишь, блядь, говна, говна даже из-под меня не стоишь. Ты понял? Ты меня послушай. Ты чего готов? Послушай? Чего послушай? Чего ты, блядь, не можешь умного сказать? Ты готов мне все эти слова сказать говори в глаза? Говори внятно, внятно говори. Ёбаный рот. Внятно ты, ёбаный пидорас. Я говорю... Говорю внятно. Ты в глаза мне готов это сказать? Конечно, несомненно. Причем, как это, в рот ебы, в очи тычу. Тебя, твою родню, блядь, и всех, кто тебя на свет произвел. А мне кажется, такого когда... рода могли произвести только родители уроды, блядь. Когда ты меня увидишь... Что рот, нахуй? Когда ты меня увидишь... Я говорю, в рот ебу и в очи тычу. Ты понял меня, нет? Когда ты меня увидишь... В рот ебу и в очи тычу. А когда ты меня увидишь, у тебя глазки сразу опустятся. Когда я тебя вижу, нахуй, ты на колени упадешь, блядь, и будешь кланяться мне. Ты понял, пидор? Да ты же шизофреник же, ебаный рот. Ты понял, ты хуесос. Хуесос. Да. Дело в том, что, понимаешь, вот вы вот этими звонками, вы крайне поставили Артема, блядь. Да хуй, рано или урод. Поздно, это уже мои проблемы, это уже мои проблемы. Один хуй, его достанут, нахуй. И накажут за это, ты понимаешь? Очень накажут, серьезно накажут. Ты такой, блядь, герой, за нахуй, вас, Бэтмен. За пидоров, блядь. Нахуй. Попрыгай, за одно, нахуй, на носочках. Чтобы вам неповадно было. Это будет, нахуй. Потому что он уже на крюке. Я знаю его адрес, знаю его телефон, все знаю. Он просто дома не живет, прячется, нахуй. С хуем прятки играет. А с хуем прятки долго не набираешься. Ты же больной человек, ты несешь какой-то бред вообще полный. Я тебе говорю то, что ты сюда не смей звонить, слышишь ты, пидорюга? А что, блядь? Пошел нахуй, чё? Охуевший, блядь.